«Ловит невидимых бабочек?» – спросил Алан. «Выкручивает руки», – сказала Диана. «Да, это наша девочка. Кому ее направили?» – спросил Алан, записав имя и телефон. «Ее можно помещать в стационар?» – спросила Диана, ощущая пропасть расстояния между ними. «Я поговорю с ее врачом, но я хотел бы, чтобы она как можно скорее вернулась домой. Поблизости есть аэропорт?» «Я в Галифаксе», — сказала Диана. «Если ее состояние позволит, вы обе должны сегодня же прилететь обратно. Я встречу вас в Провиденсе, и оттуда мы отвезем ее прямиком в Хоторн-коттедж». «О, я надеюсь на лучшее», — сказала Диана. Ее жутко пугало то, что Джулию могли оставить здесь, в незнакомой больнице, врачи которой не разбирались в истории болезни ее крошки. Диана зарыдала. Она опустила голову и вдруг подпрыгнула, как ошпаренная, почувствовав чужую руку на своем плече. Перед ней стоял Малаки Кондон, высокий старикан в потертой спецовке и замшевой рубашке. Седая челка свисала ему на лоб. Его лицо покрывали морщины и загар. Глаза лучились сочувствием. Диана не была с ним близко знакома, но когда он обнял ее, она уткнулась носом в его грудь и заревела. «Диана, кто там?» Диана попыталась ответить, но язык отказывался ей повиноваться. От Малаки пахло табаком и соленым воздухом. Она знала, что он потерял сына, и его доброта заставила ее полностью утратить контроль над собой. Малаки гладил ее по спине, прося передать ему трубку. Захлебываясь слезами, она протянула ему телефон. «Диана!» — спросил Алан. — Куда ты пропала? — Кто это? — спросил глубокий ирландский голос. — Малаки? — Да, Алан, это я. Только добрался. — А что насчет Тима? — Уехал, — резко ответил Малаки. — В смысле? — В прямом. Уехал. — Но ведь еще утром он был у тебя. Он видел ее. Они разговаривали. «Нет». «А она его видела? Она знает, что он был в голосе?» «Иисусе!» Только и мог вздохнуть Малаки. Алан тоже решил взять передышку. Он склонил голову и на мгновение уперся лбом в крышку своего стола. «Ты видел Джулию? Ты знаешь, что с ней?» «Вот другое дело», — спокойно сказал Малаки. «Нет, не видел и не знаю». «Окажи мне услугу, Мал», — попросил Алан. «Побудь с Дианой. Я сейчас позвоню вашим врачам и постараюсь организовать перелет в Хоторн. Проследи, чтобы Диана ни в чем не нуждалась, хорошо?» «Заметана. Поездка в аэропорт, машина скорой помощи для Джулии, если, конечно, она понадобится». «Договорились». «Ее мать, Люсинда?» — спросил Алан. «Она сейчас с ней?» «По крайней мере, я ее не вижу», — сказал Малаки. Наверное, он повернулся к Диане, потому что Алан услышал, как он утешал ее. «Ну-ну, дорогая, поплакали и хватит. Она же маленький ангелок, твоя Джулия, и теперь в надежных руках. В Галифаксе отличные врачи. Возможно, не такие, как у тебя дома, но почти. Да, почти. Кстати, а где твоя мама?» Алан навострил уши. Звук голоса Дианы был приятен и мелодичен, но он уловил в нем страх и напряжение. «Так, ее мама куда-то вышла вместе с Эми», — сказал Малаки. «Не знаю, что это за Эми. И, похоже, у них тут щенок, которому не помешало бы прогуляться. «Это Орион», — сказал Малаки. Посмотрев на стену, Алан отыскал взглядом фотографию маленькой Джулии. Держа Анна, держала ее у себя на коленях. Ее руки обвивали грудку ребенка. Ее голова не поместилась в кадре, но зато в него попали ее длинные изящные пальцы, самые красивые из всех, что Алану доводилось видеть. Его глаза наполнились слезами, и ему понадобилось пару мгновений, чтобы совладать с эмоциями. «Позаботься о ней, Мал», — сказал Алан. «Обещаю, Алан», — ответил Малаки. «Можешь позвать ее?» Малаки помолчал секунду. «Знаешь, сынок, она сейчас разговаривать не может. Ты пока улаживай медицинские вопросы, а я удостоверюсь, чтобы тут все было в порядке. Идет?» «Идет», — ответил Алан. «Кровь не вода». Повесив трубку, Алан вспомнил о событиях десятилетней давности и, как и тогда, разозлился на Тима. Джулии был годик. Она лежала в больнице, ожидая третьей операции на своем перекрученном кишечнике, и ей требовалось переливание крови. Запасы крови были исчерпаны, и в Хоторн-коттедж крови второй ее группы почти не оставалось. С помощью береговой охраны и друзей рыбаков Алан выследил Тима. Тот был в Ньюпорте, штат Род-Айленд, всего в часе езды от них. Оставив Диану в больнице вместе с Джулией, Алан запрыгнул в машину и помчался на север по шоссе номер 95. Большую часть времени Тим проводил в доках Лонг-Варф. Алан хорошо знал его привычки, и поэтому теперь медленно катил вдоль пристани, высматривая стоящую на якоре рыбацкий катер. Никаких признаков Афродиты. Он свернул на Темс-стрит, проверил все причалы и выяснил, что в Боуэнс он погрузился на тягач из Нью-Бетфорда, и теперь оставалось лишь пройтись по ближайшим барам. Склонившись над кружкой пива в заведении под названием «Ковчег», Тим рассказывал свою печальную историю светловолосой девушке в облегающих джинсах. На ней была блузка с бретельками, и ее груди сильно натягивали тонкую ткань. Тим грустно качал головой, и хотя Алан не мог расслышать его слов, он не сомневался, что история была о Диане и Джулии, но в том варианте, который вызывал сочувствие к Тиму. «Привет», — сказал Алан, похлопав Тима по плечу. «О, Алан!» — обрадовавшись встрече, ответил Тим. Он отпихнул стул и крепко обнял брата. Потому как Тим стоял на ногах и двигался, Алан понял, что тот еще не напился. Вот и хорошо. «Это касается Джулии», — сказал Алан. Он потратил час, чтобы доехать сюда, и ему еще предстояла обратная дорога. Он не мог тянуть кота за хвост. Посмотрев в лицо брата, в его запавшие глаза, он осознал, что делает это, по большей части, именно для Тима, давая Тиму возможность побыть хорошим парнем и искупить свои грехи. «Твоей дочке?» — с сочувствием спросила блондинка, словно Тим уже успел поведать ей историю, свою версию, конечно. «Да, моей малышке», — ответил Тим. Алан не выдержал. «Слушай, Тим», — грубо сказал он, — «давай-ка выйдем. Нужно поболтать». Тиму это не понравилось, но делать было нечего, и он поплелся за ним на улицу.